«Вы что, потеряли овец?» – уже серьезно спросил Джейми, кивком указывая на собак и здоровенную клюку. «Да, 12 ярок и барана», – горестно вздохнул Айн. «Это мериносы, собственное стадо Дженни. Она держит их ради шерсти». Баран оказался настоящим хулиганом. Сломал ворота. Я думал, что они где-нибудь здесь, в пшенице, но их нигде нет. «Мы тоже их не встретили по пути», — заметила я. «Да там их и не могло быть», — возразил Айн. «Ни одна скотина не пройдет мимо жилого дома». «Дома?» — переспросил Фергюс, сгорая от нетерпения поскорее прибыть на место. «Я не видел никакого дома, милорд, только груду камней». «Это все, что осталось от дома Макнаба, парень», — пояснил Айн. Он бросил быстрый взгляд на Фергюса, силуэт которого отчетливо вырисовывался на фоне предвечернего неба. «И я бы посоветовал тебе держаться подальше от того места». Несмотря на жаркую погоду, мурашки поползли у меня по телу. Именно Рональд Макнаб выдал год назад Джейми английским стражникам и погиб тот же день, как только выяснилось, кто предатель. Он сгорел, насколько я помнила, в собственном доме, подожженном жителями Лолиброха. Груда камней, мимо которой мы проезжали, казалась теперь надгробным памятником. Я проглотила горький комок, подкативший горлу. «Макнаб?» — спокойно переспросил Джейми. Выражение его лица сразу же изменилось. «Ронни Макнаб?» Я рассказывала Джейми о предательстве Макнаба и о том, что он погиб, но ни словом не обмолвилась о причине его гибели. Айн кивнул. «Да, он погиб здесь в ту же ночь, когда англичане схватили тебя, Джейми. Должно быть, соломенная крыша загорелась от искры, а вместе с домом сгорел и он. Ведь ты знаешь, он был большим любителем выпить». Айн стойко выдержал взгляд Джейми, в котором не осталось и следа от шутливой задиристости. «Вот оно что! А его жена и сын?» Выражение лица Джейми было таким же, как у Айна, холодным и бесстрастным. «Они остались в живых. Мэри Макнаб работает на кухне в доме, а Рэбби в конюшне». Айн невольно взглянул через плечо туда, где когда-то стоял дом Макнаба. «Мэри часто приходит на родное пепелище. Она единственная в округе, кто бывает там». «Наверное, она любила его?» Джейми повернулся и тоже посмотрел на пепелище. Я не видела его лица, но почувствовала по голосу испытываемое им волнение. Айн пожал плечами. «Не думаю. Пинчушкой и к тому же задиристым был этот Ронни. Даже его старой матери доставалось от него. Мне кажется, Мэри ходит сюда из чувства долга, помолиться о его душе», — добавил Айн. «Понятно». Джейми задумчиво помолчал с минуту. Потом забросил поводья за спину лошади и стал медленно подниматься вверх по холму. «Джейми!» — крикнула я ему вдогонку, но он уже энергично шагал вверх по дороге. Я протянула поводья моей лошади удивленному Фергюсу. «Оставайся здесь с лошадьми, а я пойду с ним». Айн хотел было отправиться вместе со мной, но Мурта остановил его, и я пошла одна следом за Джейми. У него были длинные ноги и уверенный шаг человека, привыкшего к лазанию по горам. Он дошел до просеки, где находился разрушенный дом, раньше, чем я успела его догнать. Он стоял там, где когда-то была наружная стена дома. Квадрат утрамбованной земли, служивший полом, порос густой свежей травой, казавшейся особенно яркой на фоне желтого и чменного поля. Следов огня почти не было видно. Несколько обгорелых деревяшек проглядывали сквозь траву возле каменного камина. Осторожно ступая и стараясь обходить стороной канавки, служившие когда-то основанием стен, Джейми принялся кружить возле каменного очага, трижды обошел его, каждый раз расширяя круги и забирая все левее и левее, чтобы сбить с толку дьявола, который мог следовать за ним. Я стояла молча и ждала, Это была его сугубо личная акция, но я не могла оставить его одного, и хотя он не смотрел на меня, все же я знала, что он был рад моему присутствию. Наконец Джейми остановился у груды камней. Положив на нее руку, он закрыл на минуту глаза, как будто бы читая молитву. Затем поднял с земли камень размером с кулак и осторожно водрузил его сверху, словно этот камень мог успокоить метущуюся душу Рональда Макнаба. Он перекрестился, повернулся и пошел ко мне широким уверенным шагом. «Не оборачивайся», — спокойно сказал он, беря меня под руку и увлекая за собой. Я не обернулась.